Когда же засияло алое солнце над синими горами, и подул сильный утренний ветер и разогнал туманы, воины поднялись на западный берег и оставили позади пояс Мелиан. То были высокие и статные эльфы Дариата, облаченные в серое и в плащах поверх брони. Морвен же наблюдала за ними с лодки, пока неслышно проходили они мимо, и вдруг вскрикнула и указала на последнего из отряда. «Этот откуда взялся?» — вопросила она. «Трижды вдесятером явились вы ко мне. Трижды десятеро и еще один сошли на берег». Тогда обернулись все и увидели, как вспыхнуло под солнцем золото волос. Ибо то была не Энор, и ветер сорвал с ее головы капюшон. Так открылось, что она последовала за отрядом и присоединилась к нему в темноте, перед тем, как переправляться через реку. Несказанно встревожились все, а Морвен более прочих. «Уходи! Уходи прочь! Я тебе приказываю!» — вскричала она. «Если жена Хурина может отправиться в путь по зову крови, вопреки всем советам», — промолвила Ниэнор, «так значит, может и дочь Хурина. Скорбью назвала ты меня. Но не стану я скорбеть в одиночестве об отце и брате и матери. Из них же всех лишь тебя я знаю и люблю превыше прочих. И того, чего не страшишься ты, не страшусь и я». Воистину не читалось страха ни в лице ее, ни во всем ее облике. Высокой и сильной казалась она, ибо люди дома Хадра были могучи и рослы, облаченные в эльфийские одежды, ничем не выделялась она среди стражей, а ростом уступала разве что самым статным из воинов. «Что задумала ты?» — спросила Морвен. «Идти туда же, куда и ты», — отозвалась Ниэнор. «И вот какой выбор предлагаю я тебе. Либо отведешь ты меня назад, в целости и сохранности, под пригляд Мелиан, ибо неразумно это — отвергать ее советы. Либо будешь знать, что я отправилась навстречу опасности с тобою вместе». По правде говоря, пустилась Ниэнор в путь, уповая главным образом на то, что из страха за нее и из любви к ней мать повернет вспять. И воистину Морвен разрывалась надвое. «Одно дело отвергать советы», — промолвила она. «Другое дело ослушаться повеления матери. Ступай назад!» «Нет», — отвечала Ниэнор. «Я давно уже не дитя малое. Я тоже наделена собственной волею и разумом, хотя доселе не противостояли они твоим. Я иду с тобой. Охотнее отправилась бы я в Дариат из уважения к его правителям, но ежели нет, то на запад. Воистину, если кому из нас и продолжать путь, то скорее мне, в расцвете молодой силы». И прочла Морвен в серых глазах Ниэнор стойкость Хурина и дрогнула, но не смогла превозмочь гордыню и не желала, если уж на чистоту, чтобы дочь отвела ее назад, словно выжившую из ума старуху. «Я поеду дальше, как и задумывала», — — отвечала она. «Ступай и ты, но против моей воли». «Да будет так», — промолвила Ниенор. И сказал Маблунг своему отряду: «Воистину, через недостаток здравомыслия, а не отваги, родня Хурина навлекает несчастье на других. Вот и Турин таков же. Но не таковы были праотцы его. Однако ж ныне все они словно одержимы, и не по душе мне это. Больше страшит меня нынешнее поручение короля, нежели охота на волка. Что же делать?» Марвен, которая уже сошла на берег и приблизилась к Маблунгу, расслышала его последние слова. «Делай так, как повелел тебе король», — отозвалась она. «Отправляйся разузнать то, что можно о Нарготронде и о Турине, ибо для того и выехали мы все вместе. Однако ж дорога нам еще предстоит долгая и опасная», — отвечал Маблунг. «Если хотите вы продолжать путь, то обе поедете верхом в числе всадников, и ни на шаг не отбивайтесь от отряда». Вот так случилось, что с приходом дня двинулись они вперед, и медленно, ни на миг не теряя бдительности, выехали из земли тростников и низкорослых ив и добрались до сумрачных лесов, занимающих большую часть южной равнины перед Нарготрондом. Весь день скакали они прямо на запад и не видели вокруг ничего, кроме запустения, и не слышали ни звука, ибо безмолвие царило в тех краях, и померещилось Маблунгу, что и ныне подпала эта земля под власть страха. Тем же самым путем много лет назад прошел Берен. Тогда из лесу следили за ним бесчетные глаза незримых охотников. Ныне же сгинул народ Нарога, а орки, по-видимому, так далеко на юг еще не добрались. В ту ночь отряд встал лагерем в сумрачном лесу, не разводя костра и огня не зажигая. На протяжении еще двух дней скакали они вперед, а к вечеру третьего дня, с тех пор, как позади остался Сирион, пересекли они равнину и уже приближались к восточным берегам Нарога. И столь великое беспокойство овладело вдруг Маблунгом, что принялся он умолять Марвен дальше не ехать. Но рассмеялась она и ответствовала: «В скорости, верно, избавишься ты от нас, к вящей своей радости. А пока придется тебе потерпеть нас еще немного. Слишком близко мы, чтобы теперь испугаться и повернуть вспять». И воскликнул Маблунг: «Одержимы вы обе и безрассудны. Не помогаете вы, но мешаете разузнать что-либо новое. Выслушайте же меня. Велено мне не задерживать вас силою. Однако ж велено и оберегать вас, как смогу. В нынешнем положении возможно только одно. И я намерен уберечь вас. Завтра я отведу вас на Амон-Этир, дозорный холм, что высится здесь неподалеку. И там останетесь вы под охраной и далее шагу не ступите, пока приказываю здесь я. Курган же под названием Амон-Этир, вышиной с холм, давным-давно воздвиглись превеликим трудом по повелению Фелагунда на равнине перед вратами, в одной лиге к востоку от Нарога. На склонах его густо росли деревья, а вершина оставалась голой. Оттуда хорошо просматривались все дороги и тропы, что вели к великому Нарготронскому мосту, и все окрестные земли. К этому холму и приехал отряд, когда утро было на исходе, и поднялся по восточному склону.